Лекция пятая. О виноватых в случившемся и странных снах. Я редко кричу о несправедливости судьбы, но в ситуациях, подобных этой, перестаю понимать хоть что-то. «Эрика, рассказывай», — приказал господин ректор, без стука и приглашения врываясь в палату. К этому моменту господин Горячий рассчитал дозу антидота, немного подправил компонент сыворотки с учетом демонических особенностей моей крови и ввел полученную смесь. Рану повторно обработали и наложили повязку, а вот температуру не сбивали, аргументируя это тем, что так я быстрее пройду процесс очистки. Но мне было так откровенно плохо, что никакие аргументы не спасали. А тут еще и братец нагрянул. Да в каком виде? На щеке магистра темных искусств алели три глубокие царапины от когтей. Волосы всклокочены, одежда в пыли, рукав на плече треснул и разошелся по шву. «Что с тобой?» — не удержалась я от вопроса. «А с тобой? Где ты умудрилась нахвататься отравы?» Рявкнул брат, и тьма окружила его глаза и виски, да и кот, и перепугав лекарку, которая принесла для господина Горячего тарелку с бутербродами и травяной отвар. «Голубчик, не надо буйствовать», — миролюбиво произнес некронавт, осторожно забирая из трясущихся рук девушки посуду. «В защиту нашей девочки скажу, что это все же не респираторное заболевание. Адептку Нэш отравили. Крайне качественно отравили». «Кто посмел?» — рявкнул магистр темной магии с видом «подать мне голову этого мерзавца». Глава факультета помощи и возвращения пожал плечами, я в точности повторила его жест. Перепуганная лекарка развела руками. Тьма в глазах ректора осталась недовольна таким раскладом и затопила всю радужку и белок. «Будь здесь, никуда не ходи», — приказал братец и вышел, оставив всех нас терзаться риторическим вопросом. «Куда, а главное, как далеко я в таком состоянии доползла бы?» Через пару минут в палату вежливо постучал и заглянул Фред. «Ректора не видели?» — спросил полуорк, кидая на мою постель шоколадку. В коридоре громко хлопнула дверь, послышался визг испуганных девушек, звон чашек и поспешные шаги разбегающихся адепток. Секретарь оглянулся и кивнул. «Всё, уже нашел». Помощник ректора ретировался, а вот лекарка схватилась за голову. «Там же девочки чай пили!» — шепнула она и выбежала из палаты, а я мысленно посочувствовала девушкам. Явление взбешенного магистра темной магии в чайной они запомнят надолго. Возможно, даже воспроизведут в кошмарах и обсудят на сеансах с психологом. Адептка так торопилась на выручку остальным, что неплотно затворила за собой дверь, из-за которой спустя пару минут послышались тяжелая поступь брата и его недовольный голос. «Хэт Танаш подозревает адептов Арктанхау и Хэзенхау с факультета едожалов. Именно с ними Риана сидела сегодня на занятиях». «А ведь правда, именно с ними я села сегодня из-за своего крайне неудачного опоздания. Более того, Арктанхау трогал мою руку». «Господин Хэт Танаш слишком много треплется о вещах, в которых ни шиша не понимает». Голос госпожи Магни сочился язвительностью. «Адепты Арктанхау и Хэзенхау принимают антидоты и маленькие порции яда, чтобы снизить последствия от непосредственного контакта с едожалами. Уж мог бы догадаться, что это не делает их ядовитыми». Но брат оставил щекотливую тему и поднял другую. «Кто-то из адептов мог вынести склянку с ядом из лекарского крыла?» «Исключено». А это уже Фред. «Господин Джейсон Клеба, декан факультета магической механики, параноик, каких еще поискать?» Едва господин Горячий начал работу с ядами и антидотами, на все шкафы были поставлены записывающие устройства. На все входы-выходы нарисовали специальную руну, оповещающую о незаконных попытках выноса. И когда я говорю «на все», то имею в виду действительно на все, включая окна и вентиляцию. «Тогда ищем дальше», — приказал брат. Они ушли, и наступила относительная тишина, в которой старенький некронавт делал быстрые заметки для статьи, а меня била лихорадка. Не кстати я вспомнила, что оставила тетради в столовой, а еще что сегодня нам обещали показать, как и чем кормят звездокрылов. Расстроилась. С негромким стоном встала с койки, прижала пульсирующую болью руку к животу и побрела в туалет. Благо, тот находился сразу в палате, а не где-то в необозримых дебрях коридора, по которому носился взбешенный братец. Дважды повоевав с завязками на пижамных штанах, я умылась одной рукой, как кошечка лапкой, вышла из уголка раздумий и нос к носу столкнулась с господином Горячим. Некронавт загнал меня обратно в кровать, измерил температуру, дал кружку с горячим бульоном, велел выздоравливать, а сам ушел на лекцию. Лежу, пью, выздоравливаю. И тут в палату вваливается ректор с секретарем в качестве команды поддержки. «Риана, вчера ты взяла бинт с поста медсестры. Опиши упаковку». «Белая, обычная. А в чем дело?» Но вместо ответа братец кивнул Фреду. Полуорк подошел к кровати и с деловым видом выложил передо мной на покрывало 3 запечатанные пачки бинтов. Все 3 белые, с незначительными отличиями в виде красной и желтой полосок по бокам. Я уставилась на пачки, с которыми мне, по всей видимости, устроили очную ставку. Разочарованно покачала головой и с нескрываемой обидой спросила. «Значит, вы оббегали все лекарское крыло, не нашли виновных и подумали на меня? Решили, что я пришла с царапиной, взяла не тот бинт на посту и сама отравилась?» Подняла голову и посмотрела на Дариана. «Поправьте, если я что-то путаю, господин ректор». Но поправлять никто не стал. Они действительно так думали. И так горько стало. А еще захотелось швырнуть кружкой с бульоном прямо в ректора, но я опасалась промазать и вылить кипяток на постель. Сделанным равнодушием поставила ее на тумбочку, вытерла ладонь о покрывало и уверенно ткнула в упаковку без пометок. «Этот». «Уверена?» Братец сел на краешек кровати и подтолкнул ко мне 2 другие. «Присмотрись. Упаковки очень похожи. Если не знать точно, где чья, то можно по ошибке взять бинт, предназначенный для факультета едожалов». Клянусь, еще слово, и я непочтительно пну ректорский зад, причем с такой силой, что магистр темной магии с позором скатится с койки. «Адепт Кристен Арктанхау находился рядом. Спросите его. Или адептку знающую. Она делала мне перевязку и уж должна была заметить, какой бинт я прикладываю к ране». Секретарь молча вышел, оставив нас вдвоем. Брат воспользовался моментом, потянулся и сжал мою левую руку в своих. Крепко, словно я была чем-то, что могло безвозвратно ускользнуть от него в любое мгновение. «Риана, не дуйся. Мы пытаемся понять, как яд попал в твой организм, и для этого проверяем все варианты». «Многоуважаемый Дариан Кайтанаш!» Решительно и злобно начала я, подчеркнуто выкая. «Все последние годы вы были так заняты, делая головокружительную карьеру в Ордене, что похвально и вызывает у меня только чувство гордости. Но то, что вы, господин ректор, за последние годы проигнорировали аж 4 моих дня рождения, увы, не значит, что время замерло, и мне все еще 15. Дариан, я не глупенькая девочка, которая в состоянии перепутать упаковки с бинтами». Магистр темных искусств дернулся и выпустил мою руку. Тьма, не сходившая с его лица, все это время секунду-другую поколебалась и начала медленно отступать, втягиваться в глубину зрачка. Дариан чуть сгорбился и протяжно выдохнул. «Риана, я...» Братец как никогда был близок к раскаянию, но испытать доселе новое для полудемона чувство не дал вернувшийся секретарь. «Адепт Кристен Арктанхау, факультет едожалов». «Адептка Таина Знающая, факультет помощи и возвращения», — представил он своих спутников. Обоих, по всей видимости, выдернули с занятий, потому что Кристен оказался одет в спортивную форму, а лекарка поспешно прятала испачканный манжет белой блузки. Они удивительно хорошо смотрелись вместе. Оба блондины, оба привлекательны внешне, и на фоне мощного северянина лекарка казалась невероятно хрупкой и нежной. Я отвернулась. Отчего-то было неприятно смотреть на эту сладкую парочку, где один еще недавно лапал мою руку, а другая вообще поспорила на него с подругами. Брат встал и обратился к Кристену. «Адептка Нэш утверждает, что вы были свидетелем того, как она подошла и взяла бинт с поста медсестры. Можете показать, какой была пачка?» «Естественно», — кивнул парень и, как и я, ткнул в пачку без опознавательных знаков. «Каюсь, у меня отлегло от сердца. Сама не знаю почему, ведь была полностью уверена в своей правоте, но, наверное, червячок сомнения живет в каждом». «Адептка знающая, вы подтверждаете, что это был обычный бинт?» «Да, конечно», — пролепетала чуть дезориентированная лекарка, придвигаясь ближе к Арктанхау. «У едожалов достаточно специфический, легко узнаваемый запах. Господин Горячий всю неделю тренировал нас определять его фактически с закрытыми глазами. Но даже без тренировок, думаю, адептка Нэш тоже почувствовала бы неладное». Господин ректор как-то нехотя, словно не желая соглашаться, кивнул. «Вы свободны». «Стоять!» В палату вбежала запыхавшаяся Эрика Магни. В руках декан держала журнал, в котором обычно отмечались дежурные. «Адептка знающая, здесь сказано, что ночью вы брали пробирки с ядом. Хотелось бы услышать, зачем они вам понадобились?» Лекарка смутилась, но, тем не менее, ответила бойко. «Господин Горячий попросил Кристена, адепта Арктанхау, помочь перенести кое-что из новой мебели, привезенной для лекарского крыла. И так как его переносимость яда была выше, чем у всей остальной группы, то я предложила сделать ему повторную инъекцию. Господин Горячий одобрил». «Значит, вы, Таина, взяли яд из шкафа, начали отмерять нужную дозировку, и тут пришла адептка Нэш», — перечислила Эрика Магни, дождалась кивка знающей, а после спросила. «Вы сменили перчатки?» Лекарка впала в ступор. «Что?» «Перчатки», — повторила госпожа Магни, не сводя с нее глаз. «Вы сменили перчатки?» Брат как-то весь подобрался и развернулся к девушке. С секундной заминкой его движение продублировал северянин. Глаза блондиночки забегали, руки принялись комкать ткань фартука. «Я...» «Риана», — позвал Дариан, прожигая лекарку взглядом. «Ты видела, чтобы адептка знающая меняла перчатки?» Я посмотрела на побледневшую, испуганную блондинку, сглотнула непонятный ком в горле и попыталась вспомнить. Знающая сидела в пятой процедурной и ждала Кристена, но пришла я, невольная свидетельница девичьего спора, и мы обе растерялись. Меняла ли она перчатки? По всему выходит, что нет. А может, я просто не заметила? Девушка работала с такой профессиональной уверенностью, что у меня и мысли не возникло контролировать ее работу. «Риана?» «Не знаю», — прошептала я. «Я всегда меняю перчатки, когда приходит новый пациент», — пролепетала знающая, выкручивая собственные пальцы. «Я могу не помнить, но это на уровне рефлексов. Я не могла, я просто... Я бы никогда...» «Уверены?» — спросила Эрика Магни и вытащила из кармана черного комбинезона звездокрылов прозрачный пакет с уликой. Внутри лежали злосчастные перчатки. Блондиночка не выдержала и разрыдалась. Увы, но господина ректора это не разжалобило. «Адептка Таина знающая», — официальным тоном проговорил Дариан. «Вы отчислены из Академии из-за врачебной халатности». «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» — всхлипывала лекарка, молитвенно складывая перед собой руки. Но магистр темной магии был непреклонен в своем решении. «У вас есть 3,5 часа на сбор личных вещей. Форму сдадите главе факультета. У него же получите свои документы. Господин Клеба будет ждать вас в зале Магмеха. Он же разблокирует и заберет манжету, вычеркивая из системы безопасности архипелага. Далее вас проводят на пирс и посадят на лодку до Крутогорья». «Пожалуйста, господин Горячий!» — взмолилась заплаканная девушка, только теперь заметив старичка-некронавта, тоже присутствовавшего при допросе. «Это Академия, моя мечта!» «И ты, голубушка, ее только что профукала!» Грустно и безнадежно улыбнулся тот. Поверить не могу. Я могла умереть из-за такого пустяка, как перчатки. Я все еще пыталась переварить виновность знающей. Пыталась и не могла. Как-то все выходило, ну не знаю, просто. «Из-за пустяков умирает гораздо больше народу, чем кажется», — утешила декан факультета Звездокрылов, а некронавт со знанием дела добавил. «Счастливый случай — псевдоним жизни. Пустяк — псевдоним смерти». Но даже это меня не утешило. Сперва казалось странным, что лекарка могла допустить такой глупый промах. Потом к делу подключилось воображение, и уже спустя 5 минут мне грезилось, что перчатки были. Это, вкупе с усилившейся горячкой, окончательно лишило меня сил, и я провалилась в пограничное состояние между сном и болезненной реальностью. Господин Горячий тоже не желал оставить меня в покое и все крутился рядом, то замеряя температуру, то беря кровь из пальца для анализа, то щупая холодными пальцами пульс. А к вечеру все стало только хуже. Это я поняла потому, как забегали по палате лекарки, и потому, как изменилось выражение лица старичка-некронавта, контролировавшего самочувствие пациентки. Декан факультета помощи и возвращения сам поставил катетер и капельницу, не доверив это архиважное дело никому другому. По всей видимости, Тихон Горячий боялся, что у несносной пациентки начнется паралич, потому что постоянно проверял чувствительность рук и ног. Но демоническая часть моей крови преподнесла всем сюрприз. У меня снизилась сатурация, и начали отказывать легкие. Зашел господин ректор. Наорал и запугал лекарок, после чего был изгнан из палаты главой факультета. Через час заглянула Эрика Магни и напугала уже меня. «Адриана, там пришел Хэттанаши и сел в коридоре с анатомическим атласом. Говорит, что, так уж и быть, дает лекарям еще 5 часов, а после берет твое лечение в свои заботливые руки». Подозреваю, что после таких новостей активнее стали не только всполошившиеся лекарки, но и все клеточки моего иммунитета. К 3 ночи некронавту удалось стабилизировать мое состояние. Демон успокоился и свалил, показательно забыв в коридоре анатомический атлас. Господин Горячий разрешил мне немного поспать. Вышел и потушил свет в палате. Я свернулась на постели и провалилась в глубины сна. Но счастье было недолгим. «Нет», — жалобно застонала, чувствуя, как меня в очередной раз кто-то дергает. «Дайте поспать». «Спи», — согласился тихий мужской шепот, и сильные руки приподняли мое безвольное тельце за плечи. Я послушно, но не открывая глаз, села. Кровать тихонько скрипнула, принимая на себя дополнительный вес, судя по всему, немалый. Спиной почувствовала, как кто-то устраивается сзади. Слабая и измученная, я откинулась назад, используя плечо и грудь очередного мучителя в качестве подушки, и задремала. Кажется, кто-то спрашивал, можно ли ему заплести мои волосы, чтобы не испачкать. И, кажется, я даже сумела выдавить что-то отдаленно похожее на одобрительное угуканье. Потом сильные пальцы доставили несколько мгновений блаженства, помассировав кожу головы, собрали волосы и быстро заплели в тугую косу. «Пей». Губ коснулся металлический край термокружки, из которой медленно, по маленькому глоточку, меня поили ароматным и ни капельки не горьким настоем из трав, отчего внутри становилось тепло и странно. Я выпила столько, сколько смогла осилить, и теснее прижалась к широкой груди. Что-то подсказывало, пока он рядом, никто не решится заходить, будить, пичкать горькими таблетками и уж тем более снова тыкать иголками. И стало так хорошо и так спокойно, что я с улыбкой на губах притихла в этом мгновении полной безопасности и расслабилась. «Что у тебя с ректором?» — спросил голос. Говорить было тяжело, поэтому я отделалась ничего не значащим «всё сложно» и сладко зевнула. А с демоном еще сложнее. Мой сон тихо хмыкнул, помолчал немного, а потом тихо запел на незнакомом языке, покачиваясь со мной в такт. В какой-то момент ушла тупая пульсирующая боль, терзавшая руку все это время. Воровато оглядываясь, ускользнула болезненная слабость. и стало не просто терпимо, а даже как будто хорошо. Меня накрыла теплая волна благодарности к ночному лекарю. Я подняла голову, чтобы сказать спасибо, но что-то пошло не так, и сил хватило лишь на то, чтобы неловко мазнуть губами по сильной шее и рухнуть обратно. Ночной гость резко оборвал песню и шумно выдохнул. «Вот и за что мне все это?» — посетовал он, и в голосе прорезалась чувственная хрипотца. Чужие руки мягко, но настойчиво опустили меня на постель. Кровать едва слышно скрипнула, когда он встал и подоткнул со всех сторон одеяло. Кажется, еще было ласковое касание щеки и шеи, но я уже спала и не реагировала. Ночь никогда не была для Кристена Арктанхау временем свиданий, охоты и заговоров. Рожденный на острове Ио, где северяне ежедневно отвоевывали у зимы и холода повод для жизни, Кристен спокойно относился к болезням и смерти чужих для него людей. Но стоило увидеть малышку-звездокрылую в палате лекарского крыла, как в области груди появилось странное давление. «Эй, земля вызывает Кристена!» Шутливо толкнул его Эрик Хазенхау, вместе с ним покидая белый сектор и возвращаясь к общежитиям. «Ты пойдешь провожать блондиночку?» Кристен отрицательно качнул головой. Ему было жаль Таину, потерявшую возможность учиться в Академии Завар, но хрупкая маленькая адептка с факультета звездокрылов — вот за кого он действительно переживал. «Я к себе», — предупредил он друга, вернулся в комнату и замер на пороге. Факультет едожалов поднимался с рассветом, так как в это время просыпались подконтрольные им драконы. А еще в утренние часы их ядовитые железы сокращали работу, и уровень яда получался терпимым для тренировок адептов. Северянин посчитал, сколько ему осталось спать. Понял, что не уснет, пока не сделает хоть что-то, и потянулся к мешочку с травами, которые привез с острова. Покопавшись и отбросив ненужное, он пересыпал травы в термостакан, залил кипятком и вышел. Лекарское крыло дышало умиротворением и тишиной. Немолодая лекарка из числа административных работников Завар дремала на посту в коридоре. Кристен тенью скользнул мимо, нашел нужную палату и медленно приблизился к спящей девушке. «Нет», — жалобно застонала она, отворачиваясь. «Дайте поспать». «Спи», — согласился Кристен, осторожно приподнимая невесомое тельце за плечи и садясь за ее спиной. Девушка откинулась на его плечо, болезненно горячая и полностью беззащитная. Кристен открутил крышку стакана, дотронулся губами до отвара, слишком горячий. Поставив лекарство на тумбочку, он нерешительно коснулся ее каштановых волос, разметавшихся по плечам, и внезапно для себя попросил разрешения привести их в порядок. «Делай, что хочешь», — буркнула она и блаженно улыбнулась, когда его сильные пальцы зарылись в ее волосы и мягко помассировали кожу головы. На острове Ио у всех мужчин и женщин были длинные волосы, которые они заплетали особым образом. Говорили, что традиция плести косы зародилась в те далекие времена, когда разрозненные племена Севера воевали друг с другом за малочисленные ресурсы острова. Однажды вождям так надоела эта бессмысленная борьба, что они решили заключить мир. Тогда каждый из них повернулся спиной к своим врагам и позволил заплести маленькую косицу в знак доверия. С этого дня северяне больше не воевали друг с другом. Северяне плели косы, чтобы помнить. Его пальцы быстро разделили мягкие и густые волосы девушки на три части и принялись за дело. Кристен часто плел косички своей младшей сестре. Он помнил, как было приятно заниматься волосами Астрид, еще тогда, когда они встречались и думали, что это навсегда. Но, закончив с волосами звездокрылой, почувствовал странное чувство неудовлетворенности от того, что все так быстро завершилось. «Пей», — велел он, поднося остывший отвар к ее губам, и вспомнил о странной записке, полученной девушкой на занятии демона. «Что у тебя с ректором?» «Все сложно». Она слабо оттолкнула его руку с кружкой, сладко зевнула и сползла немного ниже, устраиваясь на его груди. Кристен осторожно обнял ее, поправил одеяло, опустил голову и с внезапной ревностью уточнил. «А что с демоном?» «Еще сложнее». Этот ответ отчего-то не понравился Кристену Арктанхау даже больше, чем предыдущий. Мельком глянув на манжету, он посчитал, сколько осталось до занятий. Щекой прижался к ее голове и тихо запел. Кристен просидел с ней все то время, что оставалось до побудки. Просидел бы и дольше, но его заставили уйти одинокие хлопки дверью, шаги дежурных по коридору и стойкое ощущение, что звездокрылая сильнее, чем ему могло показаться. Она выкарабкается.